Глава 21. Юриэль. Она уснула в объятиях Сано. Всю ночь он провел с ней, за что она была ему благодарна. Он молчал, давал ей время принять и понять. Сейчас Юри должна строить новый мир, в котором нет ее отца, но есть друг, его забота и поддержка. Ей не справиться с этим видением одной. Юри успокаивали мысли о том, что Сано рядом. И она знала, что он обязательно ей поможет. Ведь ее дом — это он. И она надеялась, что Сано думал о ней так же. Утром она проснулась с опухшим лицом, но холодная вода помогла освежиться. Пока они собирали вещи, Юри вновь не смогла сдержать слезы и, скатившись на пол, громко зарыдала. Она старалась сдерживать себя, но крик так рвался из горла. Ей сложно было смириться с тем, что она потеряла отца, так и не поговорив с ним, не обняв и не поцеловав. Она простила его еще, когда ей снилась Схиала. В тот день ее сердце вновь загорелось нерастраченной любовью к нему. Юри мечтала увидеть папу, рассказать ему обо всем, что с ней произошло. Хотела, чтобы он пожалел ее, погладил по спине и прижал к себе. Маленькая Ю, сидевшая внутри нее, играла со спичками, сжигая сердце дотла и оставляя место лишь для Сано и брата, которого она еще надеялась найти. Проверив комнату на предмет забытых вещей, беглецы вышли наружу и закрыли дверь. Юри решила оставить там свои слезы и горе. Пусть этот ночной дом станет последним ее воспоминанием о семье, которую она видела во сне. Ей хотелось поджечь комнату, сломать кровать, на которой спал отец, и разбить кувшин, из которого он мылся. Ярость и злость то накатывали на нее волной, то вновь медленно отпускали, оставляя лишь ощущение безнадежности и тревоги. Она стала ненавидеть Или еще сильнее, и желание истребить клан медленно вытесняло мечту найти брата. Если Сано хотел спасения, то она жаждала мести. Юри спускалась по скрипучей лестнице и тонула в собственных мыслях, но Сано вдруг остановил ее, преградив путь рукой. Он поднес палец к губам, требуя тишины и осторожности, и глазами указал на первый этаж, откуда доносились голоса. «Вот мы и вернулись, Сакаши. Скучал я по этому месту. Я ждал вас. Почему задержались?» — спросил владелец ночного дома. «Если расскажу, ты никогда не поверишь», — засмеялся другой мужчина. Сано повернулся к Юри и показал 5 пальцев. Столько людей внизу он успел разглядеть. «Хозяин в ярости. Столько крови Или давно не видел. Он обезумел. Всех без разбора режет и скидывает со скалы». «Незримые, они из клана». Сердце Юри застучало, и она начала оглядываться по сторонам, пытаясь найти другой выход. Ей не хотелось сталкиваться с ними, да и Сано, скорее всего, тоже. «Помнишь Ниджая, которого Хикару растил?» «Помню, конечно. Столько шума было вокруг него». Сакаши заговорил громче. «А девку помнишь? Стерву проклятую?» Мужчина явно не скрывал отвращения. Юри заметила, что Сано сжал руки в кулаки. Костяшки на них сразу побелели. Когда он повернулся, Юри увидела, как на лице его заходили желваки. «Не, не помню такую. Хозяин как ночной дом купил, так меня сюда и отправил. Я уже 10 лет тут сижу и жду членов клана. Хорошо, хоть Ренрис разрешил пускать обычных посетителей, а то я уж начал бояться, что нас всех раскроют. Ну и что там дальше?» «Короче, Хикара себе еще и девку взял. Сиафа. Она в прошлой зачистке была». «Сиафа? Во дурной. На старости лет совсем свихнулся. Он помер, кстати». «Да плевать. Ближе к делу. В общем, сбежали они. Ниджай и Сиаф. Приехали вот их искать и одну вещицу на рынке». Перебил его другой голос. Юри подумала про принцессу. Ренрис никому из приближенных не рассказал о сне. Зачем-то держит это в тайне. Она дернула Сано за край Хаори, но он даже не обернулся. Ей хотелось не слушать их разговор, а поскорее сбежать отсюда. «Они к тебе, кстати, не заходили? Он длинный, с хвостом на голове и с таким лицом, будто все ему должны. Она мелкая совсем, головы на 2 ниже его». Наступила тишина. Сано наконец-то посмотрел на Юри и показал на коридор второго этажа. Она медленно развернулась, стараясь балансировать на одном месте, чтобы лестница не заскрипела и не привлекла внимания гостей из клана. Сердце бешено стучало, отдавая барабанной дробью в ушах. «Заходили», — нарушил Сакаши тишину. «Они в чердачной комнате». Наемники сорвались с места и, громко затопав, побежали к лестнице. Сано обогнал Юри и подбежал к первой попавшейся двери. Закрыто. Юри поняла его и дернула следующую. «Лови их!» Наемники уже оказались на втором этаже. Юри сильно ударила плечом в дверь, и та распахнулась, впуская ее внутрь. Сано забежал следом и, быстро придвинув комод, загородил проход. С кровати вскочил толстый волосатый мужчина с длинной бородой и сросшимися на переносице бровями. Лицо его исказило гримаса страха. Он натянул на себя одеяло, закрывая наготу, и громко запричитал. «Я вам все отдам. Берите мой кошелек, забирайте жену, она в соседней комнате. Забирайте все, что хотите, только не убивайте». «Заткнись», — шикнул на него Сано и подошел к окну. В дверь начали с силой стучать, явно пытаясь ее выломать. Юри взяла стул и поставила на комод. «Это вряд ли поможет, но хоть немного остановит наемников, если они все-таки вломятся внутрь». «За мной», — Сано подозвал Юри и быстро выпрыгнул в окно. «Вам от нас не убежать. Хозяин просил вернуть вас живыми, но перед этим мы с вами как следует позабавимся». Крики в коридоре, кажется, разбудили весь второй этаж. Юри подбежала к окну и медленно вылезла из него. Руки Сано сразу же поймали ее и аккуратно помогли удержать равновесие. Они оказались на крыше маленькой пристройки. Сано пошел к ее краю и быстро спрыгнул вниз. «Тут высоко!» Она шагнула назад. «У меня не получится!» «Я поймаю!» Она медлила и пыталась выработать тактику, которая поможет ей приземлиться помягче. Из окна донеслись крики волосатого толстяка и шум, падающий на пол мебели. «На улицу за ним! Живо! А я достану стерву тут!» — крикнул ей в спину самый главный. «Юри!» — позвал ее Сано. Она, больше не раздумывая, прыгнула вниз и приземлилась на колючее сено. Пристройка оказалась загоном для свиней, которые сейчас ели из корыта. Сано взял Юри за талию и легко перекинул через небольшой забор, а затем отдал ей сумку и, придерживая катану, прыгнул за девушкой. «На рынок!» Они сорвались с места и побежали туда, где, как казалось Юри, можно легко затеряться. «Сано, нам надо сменить одежду!» Одновременно бежать и говорить было сложно, но маскировка точно поможет им слиться с толпой. Наемники выбежали на улицу и, увидев удаляющиеся спины, засвистели беглецам вслед. Юри набрала в легкие побольше воздуха и устремилась вперед, почти нагоняя Сано. Наконец показались палатки, между которыми они и проскользнули. Рынок изменился. Лабиринт искривился в новых поворотах, путая беглецов еще больше. Там, где вчера была палатка с перьями разнообразных птиц, сегодня зазывал покупателей продавец, предлагавший деревянные дудочки. Юри глазами нашла торговца одеждой и, пробегая мимо, схватила с прилавка несколько вещей. Ему почти удалось поймать Юри за руку, чтобы заставить заплатить, но она ловко увернулась. Ей стало стыдно за то, что украла товар, но сейчас у них совсем не было времени на разговоры и примерки. Юри накинула на волосы платок и завязала узел. Сано же быстро надел круглую шляпу, с которой свисала куча бусин. Он спрятал ножны в своих широких штанах, а рукоять прикрыл Хаори. На плечи они оба накинули цветастые кофты и, замедлив шаг, слились с толпой. Правда, Сано был очень высоким и выделялся среди других людей. Юри попросила его нагнуться и сгорбиться. Он быстро обернулся, изучая лица людей, а когда увидел наемников, развернул Юри к прилавку с картинками. Она быстро схватила одну из них, приблизив к лицу, будто изучая мазки и детали на ней. Когда клановцы прошли мимо, Сано сжал руку Юри в своей и потянул в противоположную от наемников сторону. Они перешли на бег, и казалось, что вот-вот выбегут на улицы Юнона, но Юри чуть не упала, когда чья-то рука потянула ее на себя. «Я везде тебя ищу». Юри медленно развернулась, поправляя слетевший платок. «Эй, пойдем домой». Знакомое лицо бабушки, которую они видели вчера, растянулось в улыбке. Она быстро накинула на руку Юри веревку и завязала на ней узел. «Не убегай больше!» «Вы перепутали, я не Хея, я Юриэль!» Пытаясь высвободить руку, она оглянулась по сторонам, ища лица наемников. Сано обошел ее и постарался прикрыть спиной. «Не Хея?» Трясущиеся старческие руки обняли руки Юри. «А где Хея?» «Наверное, ждет вас дома». «Я не знаю, где дом». По сморщенному лицу женщины потекли слезы. «Незримый», — прошептал Сано. «Как вас зовут?» Юри наконец развязала веревку, но так и осталась стоять на месте. «Не знаю. А где я? А вы кто?» Старушка сделала пару шагов назад, и, споткнувшись о брусчатку, чуть не упала, но Сано быстро поймал ее. Она, как маленький брошенный ребенок, начала озираться по сторонам, останавливая взгляд на Юри. «Не бойся, бабуля, мы поможем». Юри поймала недовольный взгляд Сано. Он цокнул, начал осматривать карманы бабушки и вытащил из одного кучу листков. Это были бумажные чеки, написанные от руки. Овощи, фрукты, сладости. Один чек от билета на корабль до Арасы, другой — на одежду и воду. Но в руках старушки не было ни единой корзины. Наверное, потеряла. На последнем листе корявым почерком было написано: «Если вы держите в руках эту записку, значит, моя мать опять потерялась. Прошу, приведите ее в бордель Блаш, и я вам заплачу. Красная улица, 7-й дом. На стойке спросите Лирасу. Спасибо». «Сейчас мы отведем вас к дочери, не бойтесь». Юри погладила трясущиеся руки старушки. «Дочь? Нет, отведите меня к моей маме». Сано тяжело вздохнул. Они оба подхватили женщину под локти и быстрым шагом направились в бордель. Блаш сложно было не заметить на этой скромной серой улице. Вокруг входа росли сильно пахнущие розы, дверь была выкрашена в красный цвет, а деревянная вывеска казалась больше, чем широкое окно, за которым стояли полуголые мужчины и женщины. Сано будто их и не заметил, а Юри, смутившись, сразу отвернулась. Неджай оглянулся и, изучив улицу и убедившись, что за ними никто не следит, толкнул дверь. К нему сразу подбежали луксурии, но он отодвинул Хаори, показывая рукоять катаны. Округлив глаза, шлюхи осмотрели его, старушку и Юри, и, вернувшись на свои подиумы, продолжили танцевать. «Нам нужна Лираса», — сказал Сано девушке, которая стояла за стойкой и заполняла какие-то бумаги. «Приветствую вас в Блаже. Доверьтесь нам, и мы исполним ваши желания». С ее лица исчезла улыбка, как только она заметила серьезный вид Сано и ножны катаны. «Лираса сейчас с клиентом. Прошу вас подождать ее в креслах». Голос девушки задрожал. «Оплата будет двойной, плюс 50 юн за бабушку». «Это ее мать». «А, ой, поняла, секунду». Она выбежала из застойки и взлетела вверх по широкой лестнице, выстроенной прямо в центре зала. Музыка сливалась со стонами и громким хохотом. Юри было не по себе, а Сано и вовсе напряженно уставился на стену. «Мама!» К старушке бежала дочь и, торопясь, завязывала свой шелковый халат. «Я не твоя мама», — пожилая женщина спряталась за спину Сано. «Мам, ну ты опять! Я же работаю! А где Хея?» Лираса уже отсчитывала юны, которые хотела вручить Юри. «Хея уплыла в Арасу», — отчеканил Сано и протянул Луксурии чек на билет. «Обворовала вас и сбежала». «Дрянная девчонка, ну и незримый с ней». Лираса взяла мать за руку, но старушка испуганно отдернула ее. «Я не пойду с тобой». «Как же ты меня достала! Я столько денег на тебя потратила! Зачем ты выходишь? Сиди дома! Я же прихожу к тебе каждый вечер и приношу еду». «Я не знаю, кто ты». Бабушка вцепилась руками в одежду Сано. «Все, заканчивай!» Лираса теряла терпение. Сано развернулся к старушке и наклонился к ней. Он улыбнулся, показывая ей зубы, а рукой взъерошил седые волосы. «Доченька моя, вот ты где». «Папа», — Сано кивнул. «Капризная, твоя мама ждет тебя дома, а вот она...» Он развернулся в сторону Лирасы. «Отведет тебя к ней. Возьми ее за руку и не отпускай, пока она не скажет». Бабушка заулыбалась и сама потянулась к своей дочери. «А ты когда домой?» «Скоро, милая». Лираса цокнула языком и протянула ладонь с горстью монет. Сано отмахнулся, и Луксория быстро увела свою мать куда-то за лестницу. Тепло разлилось по телу Юрии. Она загордилась своим другом. Он вновь сумел ее удивить. «Простите», — раздался за ее спиной голос девушки, которая уже успела вернуться за стойку. Юри развернулась к ней и увидела круглый живот. Она вынашивала ребенка. «Могу ли я вам заплатить?» «Зачем?» — удивилась Юри и почувствовала, как к ней подошел Сано, касаясь широким рукавом плеча. «Я отдам вам все мои деньги и даже больше. Только не забирайте моего ребенка». «Забрать ребенка? Я не понимаю вас». «Не говорите о моей просьбе, Муди, умоляю». Ее голос перешел в нервный писк. «Почему мы должны забрать вашего ребенка? И кто такой Муди?» Юри тоже была в недоумении и наклонилась к Луксурии поближе. Ей показалось, что этот разговор должно услышать как можно меньше людей. «Ну, вы же те, кто защищает наш бордель. Я знаю, что иногда вы приходите за платой, и в тот день пропадают дети, которых мы рожаем. После того, как мы их вскармливаем, Муди, наш владелец, забирает малышей, и больше мы их не видим». Сано громко сглотнул и заговорил раньше Юри. «Мы не тронем твоего ребенка». «О, спасибо, спасибо! Вот деньги!» «Оставь, они тебе еще понадобятся». «Скита! А ну быстро работать, базарная девка!» Громкоголосый и низкорослый мужчина показался за спиной Луксурии. Натянувшаяся рубашка была уже готова лопнуть на его животе. Скита испуганно спрятала руку с монетами в карман сарафана и принялась перебирать кипу бумаг, которые принес ей мужчина. «Какие-то проблемы?» Сначала он не заметил новых посетителей, но, переведя в итоге взгляд на Сано, увидел Катану. «Проблески света сегодня озарили мой хмурый день. Я не ждал вас так рано, но проходите скорее в мой кабинет». Его пухлые губы растянулись в улыбке, а тон стал заискивающим. Мужчина открыл им дверь за стойкой, и они направились в комнату, ловя на себе умоляющий взгляд Скиты. Кабинет оказался очень тесным и неподходящим для владельца. На полу стояла куча мешков, на столе был бардак. Сано поморщился из-за затхлого кислого запаха пота. Юри тоже прикрыла нос рукой. Вошедший последним Муди быстро и нервно закрыл дверь. «Если вы за детьми, то пока их нет. Только одна беременная ходит. Но тогда по договору...» Он открыл ящик стола и вытащил из него бумагу. «Я должен вам 2 мешка кван». Юри постаралась скрыть удивление и просто молча кивнула. Пусть говорит что угодно. Все равно они уйдут и больше никогда не встретятся. А если он им и деньги даст, так это еще лучше. «У меня, правда, пока только один». Глаза владельца борделя заискивающе забегали. «Вы сможете подождать до вечера? Я сбегаю в счетный дом и обменяю Юны. Нынче все только ими и платят». Сано и Юри переглянулись. Она подумала, что Сано тоже был бы не прочь разжиться деньгами, предназначенными для Ренриса. Но ждать они не могли. За ними погоня. Да и нужно искать Юстина с принцессой. Времени мало, а риски большие. «Вы пока тоже можете поработать. У меня есть для вас одно задание. Мою шлюху убили. И я хочу, чтобы вы нашли этого сына свиньи. В этот раз я не ограничусь пальцем или глазом. Мне нужна его голова». «Нет», — ответил Сано. «Ну да, согласен, жестоко. Давайте руку по локоть». «Нет». «Что значит нет?» «Мы не будем никого убивать», — пояснила Юри. Муди прищурился. Его лицо покраснело, и, схватив со стола договор, он подбежал к Сано. Владелец борделя был низкого роста, даже ниже Юри. Ей каждый раз приходилось запрокидывать голову, чтобы увидеть глаза Сано, а Муди и вовсе дышал ему в ребра. Его грозный вид, раздувающиеся ноздри и скрещенные на груди руки вызвали у Юри смешок, которого толстяк даже не заметил. «Вот договор!» — он начал трясти бумажкой. «Почему я его выполняю, а вы нет? Написано же, что я вам детей, а вы мне защиту и поддержку. Поэтому бери свою острую палку и иди убей кого, того скажу. Того, кого... кого... кого... ну вы поняли». Муди громко топал ногой. Его голос срывался, перескакивая на более высокие ноты. Мужчина не вызывал у Юри страха, и она видела абсолютно бесстрастное лицо Сано, которое подтверждало, что и у него тоже. Надо просто согласиться и уйти. «Будет сделано. Рука по локоть, мы поняли». Юри коснулась плеча Муди. «Ну и славно». Мужчина, кажется, расслабился. Сано покосился на Юри, она бесшумно произнесла, что объяснит ему все потом. «Тогда мы пошли». «А имя? А куда идти?» Муди остановил направившуюся было к двери Юри. Его пухлые пальцы обхватили ее тонкую кисть и крепко сжали. Сано дернулся, пытаясь выхватить ее руку, но Муди схватил и его. «Я вас сейчас отведу к человечку, а он отведет вас к другому человечку, которого вы и убьете». Муди толкнул ногой дверь, и они вышли из кабинета. За стойкой беременную Скиту уже сменил светловолосый широкоплечий парень. Юри почувствовала, как похолодели пальцы, как учащенно забилось сердце, и картинки из сна замелькали в воспоминаниях. Схиала, безликая толпа, брат с отцом и Луксур, что смог коснуться ее плеча, его безмятежная улыбка и золотые растрепанные волосы. Юри сделала глубокий вдох. Знакомый запах помог разогнать ее тревогу. Аромат любви, мяты и меда. «Скита, чудесная, отдохни как следует!» — крикнул парень беременной Луксурии, которая взбиралась по лестнице наверх. «О, а человечек-то сам к нам пришел!» Муди подвел их к нему. Блондин обернулся и, одарив Юри белоснежной улыбкой, осмотрел ее с головы до ног. Его томный бархатный голос и заигрывающие нотки вернули ее в воспоминания, в которых они уже встречались. «Если бы я был шлюхой, то предложил бы тебе свои услуги, красавица, но, увы, я зарабатываю на жизнь другой профессией», — закончила за него Юри. «Читаешь мысли, мышонок?» Он удивился и громко засмеялся, но быстро перевел тему. «Твой дружок тоже очень даже симпатичный. Хмурый, правда, но наши девочки быстро его развеселят. Или он по мальчикам?» Рот Юри открылся от удивления. Она не ожидала этой встречи. По ее спине пробежали холодные мурашки, а волоски на руках встали дыбом. Сон сбывается, и кажется, они на верном пути. Этот парень наверняка что-то знает и должен им помочь. «Эван, я нанял этих людей, чтобы они расквитались с убийцей Луксурии. Не спускай с них глаз. Больно уж подозрительные». Муди отпустил руку Сано и вернулся в свой кабинет, громко хлопнув дверью. Ниджай, не обращая внимания на Эвана, указал Юри кивком на выход из борделя. «Сон», — прошептала она одними губами. Он смог ее понять и с видом... кто угодно, только не он, посмотрел на Эвана. Пожав плечами, Юри нервно вздохнула и мысленно понадеялась, что они все же смогут найти общий язык. Взглядом полным надежды, Юри вновь оглядела блондина. Лицо парня больше не казалось добрым и милым. Сейчас оно выражало лишь удивление и отвращение. Юри не знала, с чего начать разговор. Как сказать ему о сне? Она даже не понимала, как этот светловолосый юноша связан с ее братом и принцессой. Радость внутри волной растекалась по телу, вселяя в нее новую надежду. «Выйдем, есть разговор», — пренебрежительно сказал им блондин.